Только он сказал не Саня. Имя какое-то непонятное. Ксаня или Ксыня. «Гусыня», — вмешался Генка. «Длинная дубина, нос картошкой и волосы на глаза лезут, да?» «Да. Только вот этот Гусыня на меня не посмотрел. Он у ребят ремни увидел. Обрадовался. Раз денежек нет, возьмем за это ваши ремешочки. Давайте-ка снимайте». «Они сняли?» — спросил Сережа и покраснел так, словно сам отдал ремень. «Они не сняли. Те сами сняли с них». «И они отдали? Не сопротивлялись?» — тихо спросил Олег. Митя покачал головой и опять отвернулся. «Не сопротивлялись. Только Мосин сказал: «Чё хватаешь, не твой ведь». Его один раз хлопнули по носу ладошкой. Ну и все. «А ты?» — спросил Олег. «Гусыня потом на меня посмотрел и спросил у Лысого. Этот самый трепыхается. И говорит: «Воспитайте». Лысый и еще один в меня вцепились, начали куртку расстегивать. Я стал вырываться. Но я за ремень не боялся, он у меня в петлях туго сидит. Не вытащить. Я боялся, что значок сорвут». И Митя посмотрел на свой чемпионский жетон, приколотый к форменной рубашке. «А диплом где?» — спросил Олег. «Диплом я в руках держал, они сразу выбили и затоптали. Там грязно у ящиков». Олег сидел, положив руки на колени. Прямо сидел и спокойно. Только суставы пальцев напряглись и побелели. «Дальше», — сказал он. А дальше Гусыня оглянулся и говорит: «Ладно, некогда нам, пусть чешут отсюда. А ну бегите и не оглядывайтесь». Те побежали, а я вырвался и пошел. Вот тогда Лысый и увязался. Наташа до сих пор молчала, вертела в руках Митину куртку. Наконец спросила: «Олег Петрович, здесь иголка и нитки есть? Зашить надо». Олег словно очнулся. «Что? А, да, есть, конечно. В аптечке посмотри». Наташа принесла иглу и нитки, отошла с курткой к окну, ближе к свету, и оттуда вдруг спросила: «Их ведь четверо было. И вас тоже. Они даже не больше вас. Как же так? Без драки?» «Я не знаю. Наши какие-то замороженные сделались. Будто кролики перед удавом». И Митя вдруг заплакал. Олег быстро встал и взял его за плечи. «Да что ты, Митька, ты ведь не был кроликом. Ты сделал все как надо». «Обидно», — прошептал Митя. «Даже никто не подумал, что можно драться». «Но ведь ты-то дрался», — сказал Олег и улыбнулся. «Признайся, первый раз в жизни, да?» Митя тоже улыбнулся разбитыми губами. «Нет, наверное, второй. Я еще в детском саду дрался с одним мальчиком из-за педальной машины. Но мы тогда подрались и помирились. А с этими? Это же враги!» «Враги?» — подумал Сережа. «Значит, враги». Сам он с такими компаниями как-то не сталкивался. В том дворе, где он вырос, ребята были как ребята. Всякие. Сашка Кривицын и Мишка Маслюк иногда курили за сараем. Бывало, что все резались в чику. В соседний сад лазили за яблочками. Но никому в голову не пришло бы напасть на кого-то, избить, отобрать что-нибудь. Видел, конечно, Сережа и других. Тех, кто мелкими стайками вьется у гастронома и кино с сигаретами, опасливо спрятанными в рукав. Подстриженных не то чтобы под бетлов, а вроде. В резиновых сапогах с отогнутыми до пят голенищами, будто нет у них нормальной обуви. С ухмылками, то увертливыми, то наглыми. С припухшими от курева глазами. Один такой, Санька Копылов, учился в Сережином классе. Учился так, с двоечки на троечку. Зевал на уроках, уныло грубил учителям и на все вопросы отвечал одинаково: «А чё я сделал?» Разговаривать с ним было неинтересно, он даже Тома Сойера не читал, а любимый герой его, судя по всему, был волк из мультфильма «Ну, погоди». После уроков этот парень спешил к каким-то дружкам. Ходили слухи, что дружки эти могут кого хочешь подкараулить и отлупить. Сережа не верил. Отец не терпел хулиганов. Он говорил: «Это же трусы. Они храбрые с теми, кто перед ними трясется, а как только получают по морде, сразу теряют все нахальство». И Сережа верил ему. Но сам он ни разу не встречался с ними лицом к лицу и, по правде говоря, не думал о них, как о врагах. Но вот пришел Митька, и лицо у него в крови. Митька, который никого не трогал и дрался только один раз в детском саду, да и то неизвестно, первый ли начал. За что они его, гады?